Глава 18. Мне снилось прекрасное далеко, и оно было ко мне чертовски жестоко. Вырванные глаза, оторванные руки и головы, кишки, висящие повсюду, реки, моря, долбанные океаны крови, залившие Дубровку. Я шел по улицам и всматривался в куски плоти. Вот Антип разорван пополам неведомой тварью, а вот Квазар, которому откусили половину головы. Из груди Тимура торчат сломанные ребра, а застывшие глаза смотрят в пустоту. Юлия лежит в неестественной позе. Она словно тряпка, которую отжали, переломав все кости. Кровавое месиво, в котором угадываются Степан, Евдокия и Гантулга. На пороге замка аккуратно сложены сотни отрубленных голов. Лев, Гриша, Михаил, Василий, Анна и все, кто мне дороги. Подойдя ближе, я увидел в окне собственное отражение. Высохший череп. Из глазниц вырывается фиолетовое пламя. Пальцы на руках загнуты острыми когтями, а все костлявое тело покрыто коркой засохшей крови. На мое плечо легла маленькая ручка, и из-за моей спины вышла Любава. Ее лицо было изуродовано, правая рука сломана, а в глазах поселилась немая скорбь. «Братик, зачем ты всех убил? Мы ведь тебе верили. Верили!» Ее голос пульсировал в моей голове, заставляя орать от ужаса. Но уличие, которым я стал, не было голосовых связок. Яркая вспышка света выжгла мне глаза, и я очнулся. «Виктор! Виктор, да очнись ты, твою мать!» — орал лев и со всего размаха влепил мне за трещину, от которой я вывалился из ванной и растянулся на полу. Я тяжело дышал и пытался понять, где я и кто я. «Придурок! Ты решил принять кучу таблеток, чтобы узнать, успею я тебя спасти или нет?» — устало улыбнувшись, спросил лев, протянув мне руку. «Ага, типа того». Ответил я и пощупал свое лицо, чтобы убедиться, что в моих глазницах по-прежнему есть глаза. Все в порядке. Я не лич, не лич. Твою мать. Но что это было? Какого чёрта кошмар был такой реалистичный? Я чувствовал зловоние разложения, чувствовал некротику, разлитую повсюду. Какой-то мрак. Мне нужно было срочно стать сильнее, а времени для этого не было, вот я и... «Вот ты решил сдохнуть! Отличный план, товарищ Дубровский!» — иронично подметил лев и рывком поставил меня на ноги. «Лев, ты знаешь, как я рад тому, что ты универсал. Если бы ты не владел магией исцеления, то...» «Да толку от этой магии! Я на тебя всю ману извел. Думал, что подохнешь. Видимо, тебя спасла жижа, в которой ты купался». Он со злости замахнулся на ванну, чтобы пнуть, но понял, что емкость перевернется и зальет тут все, и остановил удар в последнее мгновение. «Ты неисправим. Всегда лезешь в пекло. А если пекла поблизости нет, то ты разжигаешь костер побольше и с разбегу ныряешь в пламя». Лев осуждающе покачал головой. «Не завидуй», — усмехнулся я и дважды ударил себя по щекам, чтобы окончательно очнуться от кошмара. «Как тебе профессор магии огня?» — спросил я, решив перевести разговор в другое русло. «Как? Если его сравнивать с профессором, который меня обучал в Иркутской академии, то я могу сказать с уверенностью, что Фархад в сотни раз более умелый маг, чем Александр Федорович. Знаешь, я всю жизнь думал, что огненный шар может лететь только по прямой, но если слегка изменить структуру заклинания, то можно существенно увеличить скорость полета и более того, постоянно изменять его траекторию движения». Лев вытянул перед собой ладонь и продемонстрировал сказанное. Сперва он создал огненный шар, а после тот стал летать по комнате туда-сюда, выписывая диковинные виражи. «Как ты понимаешь, разрушительная мощь заклинания тоже выросла за счет увеличения скорости полета шара». «Рад, что тебе понравилось». «Скоро бесплатный период обучения закончится, и я начну с тебя брать деньги за посещение Академии», — сказал я и расплылся в улыбке. «Хе-хе-хе, тоже меня напугал. За такую науку я никаких денег не пожалею». «Да я шучу. Какие могут быть деньги? Возьму с тебя родовыми артефактами. Так ты ими обучение оплатишь. А если откажешься, то я все равно их заберу себе, когда разгромлю твоего отца в очередной раз. Отец только и ждет, когда ты приедешь в гости и заберешь все его сокровища. Как говорится, милости просим. Задний двор у нас большой. Похороним тебя с почестями», — ухмыльнулся лев. «Хоронилка еще не выросла», — хмыкнул я и, приобняв друга, потащил его на выход. «Ох, бля...» — выругался лев, потеряв концентрацию. Его огненный шарик, летавший кругами, коснулся одеяла, а после по странной траектории врезался в книжный шкаф. Шарахнул порядочный взрыв, от которого нас выбросило в коридор землянки, а крышу укрытия снесло начисто. В помещении начался пожар. «Ну все, Лёва, ты разгневал моего жреца. Теперь он выберется из Дубровки и украдет у вас все, что плохо прикручено», — предупредил я. Ведь Тунгус и правда любил украсть то, что плохо лежит. А тут и вовсе сами боги велели. Даже не кража получается, а компенсация за понесенный ущерб. «Я ему новую землянку вырою», — решительно сказал лев. «Ага, выроешь. Не зря же ты универсал. С помощью магии земли сделаешь ему двухэтажные хоромы, куда он и сложит все добро, украденное у вашего рода», — пошутил я. «Ладно, не переживай. Я уже давно хотел избавиться от этой крысиной норы. Пора в Дубровке нормальное жилье строить». Оказалось, что лев сумел найти землянку благодаря Фархату. Он со своей пассией прогуливался возле замка, и лев как раз наткнулся на них. Первым делом он и спросил у своего нового учителя, не знает ли он, где землянка Тунгуса. «Забавно. Выходит, что мне повезло. Если бы я не пленил трусливого мага, то, возможно, уже бы склеил ласты. Да, лев говорил, что его заклинания исцеления не сработали. Вот только я так не считаю. Скорее всего, квакштуни и целебный сок восстановили мое тело, но недостаточно интенсивно. А заклинания льва и стали той решающей силой, которая помогла мне выжить. Мой объем маны значительно увеличился, но все же этого было недостаточно. Даже используя кольцо, отнятое у Фархата, и запонку, подаренную львом, я не мог быть уверенным, что в новом сражении мне хватит энергии. А значит, придется потратить немного заработанных денег». Лев забрал Кьяру и отправился домой, а я открыл портал и переместился в Иркутскую академию магии. Помнится, там был один отличный магазинчик артефа... «Ох ты ж, мать твою!» На мое плечо легла тоненькая ручка, повторив ощущение из кошмара один в один. Я вздрогнул и обернулся. Позади стояла Любава и озадаченно смотрела на меня. «Братик, все в порядке?» — спросила она, оглядываясь по сторонам. «Выглядишь так, как будто за тобой смерть гонится». «Ха-ха-ха, да, идет за мной по пятам», — нервно сказал я и поправил галстук. «А ты чего тут?» «Гриша на занятиях, а мне скучно. Решила прогуляться вместе с тобой», — улыбнувшись, сказала Любава и поправила белоснежные волосы. «Вообще-то в академию нельзя посторонним», — начал было я, желая отправить ее обратно в Дубровку, но тут же передумал. «Хотя ладно, ничего ужасного не случится». «Ура, ура, ура!» — взвизгнула она, подпрыгивая на одном месте. «А куда мы идем?» «В магазин артефактов. Нужно кое-что прикупить». «А потом погуляем по Иркутску. Юля мне много рассказывала о достопримечательностях, и я бы хотела...» Она смущенно потупила взгляд, а после посмотрела мне прямо в глаза. «Это против правил!» — запротестовал я, так как она смотрела на меня щенячьим взглядом. «Разве такое можно отказать?» «Каких правил?» — спросила она, подойдя ближе и робко улыбнувшись. «Ну все, я проиграл. После покупок идем гулять по Иркутску», — сдался я и выставил локоть, за которую уцепилась Любава. Магазин артефактов располагался в конце академической аллеи. Просторное двухэтажное здание, в котором имелись четыре сектора, отведенные под предметы различных свойств. В первом секторе располагались атакующие артефакты. Мечи, топоры, арбалеты, различные бижутерии и прочее. Все предметы в этой секции либо усиливали мощь заклинаний, либо имели встроенные активные навыки. Во втором секторе располагались защитные артефакты. В третьем — исцеляющие. А в четвертом — солянка. Предметы, полезные в разведке, различные анализаторы магических полей, артефакты, полезные в хозяйственных нуждах и прочее. Меня как раз интересовал четвертый сектор. Нас с Любавой встретила улыбчивая женщина с кучерявыми волосами и глазами, спрятанными за толстыми очками с диоптриями. «Добро пожаловать! Что вас интересует?» — с улыбкой на лице выпалила она. «Я хотел бы приобрести накопитель маны. А должен он быть небольшого размера, но иметь порядочную вместимость». «Сколько вы готовы потратить?» — спросила женщина, поправив очки. «А что именно вы готовы предложить?» — уклончиво спросил я. «Ха-ха, идите за мной», — прикрыв рот ладошкой, засмеялась продавщица и повела нас к стеллажу, расположившемуся рядом с третьим сектором. На стеллаже были разложены накопители различных форм и расцветок. Накопитель маны в форме шляпы, наручных часов, шариковой ручки, различного оружия и прочего. Посмотреть было на что, а вот выбрать из этого хлама было сложно. «Рекомендую взять орб Корчевого», — сказала она, сняв со стеллажа синеватую сферу, украшенную золотыми рунами. Сфера была размером с небольшой арбуз. «Замечательный накопитель, он способен...» Продавщица принялась нахваливать эту бандуру, и пришлось ее прервать. «Я ищу кое-что более компактное». «Как планируете использовать артефакт?» «Для восстановления собственной маны». «В таком случае круг сильно сужается. Вот». Она взяла с полки артефакт в виде шариковой ручки и нажала на кнопку сверху. Послышался щелчок, и снизу появилась небольшая игла. «Если вы воткнете иглу в кожу и еще раз нажмете на кнопку, то артефакт выбросит весь имеющийся запас маны. Но будьте осторожны. Если ваше ядро маны не способно вместить впрыскиваемый объем, то, возможно, повреждение каналов маны», — серьезным тоном сказала продавщица, заглянув мне в глаза, и добавила с легкой улыбкой. «А также имеются побочные эффекты. После использования артефакта начинается сильная интоксикация организма из-за метода введения маны. Поэтому через 12 часов вас может начать...» Она приблизилась и шепнула. «Тошнить». «И сколько же это, в смысле, произведение магического искусства стоит?» — спросил я, едва сдержавшись от резких высказываний. «Это одноразовый артефакт. Подзарядке не подлежит. Поэтому его цена составляет жалких 100 тысяч рублей». На этих словах я едва не расхохотался. Многие крестьяне месяц живут на 200 рублей, а для этой дамы сотня тысяч является жалкой. А есть что-то более надежное? «Да, вот, к примеру, наручные часы. Вы поворачиваете механизм и запускаете процесс восстановления маны. Правда, восстановление длится 10 часов, но зато нет никаких побочных эффектов. Ну и цена у данного артефакта жалкие 20 миллионов рублей». «Жалкие? Единственное, что здесь выглядит жалким, так это ее умение продавать товар. Впрочем, ладно. Возьму ручку и буду надеяться, что она мне не пригодится». «Братик, а мне идет?» — окликнула меня Любава, примерившая шляпку в виде котелка. «Еще как? Но это мужской головной убор. Идем. Я расплачусь на кассе, а после отправимся в Иркутск. Проведаем Тихона Тихоновича. Посмотрим, что он успел понастроить, пока меня не было». Так и поступили. Я приобрел ручку по цене дирижабля, а после мы отправились к портальному переходу Академии. Переход никто не охранял, да и из-за каникул здесь не было привычных толп студентов. Безмятежная тишина и спокойствие. Над массивными дверями красовалась надпись «Станция перехода Иркутская Академия Магии Иркутск». Толкнув дверь, мы очутились в сонном, едва проснувшемся городе. Люди плелись по делам, лениво разговаривая друг с другом. Даже дети, продававшие газеты, делали это очень сонно. «Дядь, газета, газета! Вам нужна газета?» — спрашивал парень лет 15, который даже не смотрел на прохожих, а просто размахивал газетой, задавая вопрос в пустоту. Любава глазела по сторонам, улыбалась, и ей явно хотелось исследовать тут каждый уголок. Сперва я собирался вызвать такси, но, видя ее горящие глаза, понял, что полчаса пешком Это не так уж и долго. По пути мы зашли в лавку и купили мороженого. Любава взяла клубничный рожок, а я — пломбир. Почему-то именно в этой лавке пломбир был невероятно жирный и сладкий. Не подумайте, я не жалуюсь, наоборот, он мне очень нравился. Легкий ветерок трепал волосы Любавы, а она со счастливым лицом зыркала то на проезжающие машины, то на здания и прохожих, то на меня. Но ведь я не был бы Дубровским, если бы все шло тихо и мирно. Проходя мимо подворотни, я почувствовал всплеск маны. Из ниоткуда показался усач в странной сине-красной форме, взмахнул рукой, и под нашими ногами расползлась синеватая арка портала. Но такие трюки я уже видел, спасибо Крысову. Не успела портальная арка полностью открыться, а я уже отпрыгнул в сторону, потянув за собой Любаву. Попутно создал лозы за спиной усача, которые и воткнули его самого в открывшийся портал. Ха, дилетант. «Братик, а кто это был?» — растерянно спросила Любава и с сожалением посмотрела на недоеденный рожок мороженого, который упал на мостовую. «Какой-то продавец порталов», — брякнул я первое, что пришло в голову. «Не обращай внимания». «Странный он. Мог хотя бы поздороваться, прежде чем пытаться что-то продать». «Интересно, что это был за клоун и какого черта ему нужно?» Хрущева не дождалась, пока я с ней встречусь, и решила пригласить меня настойчивее. Могла бы позвонить и попросить лично, а не присылать усача. Мы двинулись дальше, но через квартал наткнулись на новых продавцов порталов. Над нашими головами открылись портальные арки, из которых рухнули 6 бойцов в точно такой же форме, какая была у усача. «Вот же идиоты! Настойчивые!» — ухмыльнулся я и потянулся к мане, но было поздно. Маги открыли порталы со всех сторон. Говоря «со всех», я имею в виду, что нас заперли в кубе из порталов. Прыгнешь? Влетишь в портал. Останешься на месте, упадешь в портал. Слева, справа, спереди и позади тоже порталы. Одним словом, такое навязчивое приглашение, что от него невозможно отказаться. Я не стал сопротивляться, и мы с Любавой просто провалились в синюю арку. Дневной свет сменился сумраком, освещаемым лишь тусклыми факелами, висящими на стенах. Просторное помещение в длину было около 50 метров. Ха! А вот и усач. Он стоял за спинами 40 магов, которые рассредоточились по помещению, взяв нас в кольцо. «Какие-то навязчивые продавцы порталов в Иркутске», — пожаловалась Любава, зыркая по сторонам. Но усач недолго стоял за спинами. Сделав пару шагов вперед, он заговорил, кажется, на польском. Речь его была пафосной, и если опустить весь лишний трёп, то он сказал: «Дубровский, сволочь, за экономическую агрессию в адрес Польши ты приговариваешься к смертной казни, приговор будет приведен в исполнение немедленно». А дальше... А дальше все пошло по стандартному сценарию. Со всех сторон хлынул бурный поток заклинаний, большинство из которых я принял на барьер из лос и костей. Кстати, с последнего раза я модифицировал и барьер. Теперь он был не только защитного типа, но одновременно мог и атаковать, ведь на нем я вырастил кактусы, облепленные некротическими иглами. Мы с Любавой прячемся за барьером, а с другой стороны умирают вражеские солдаты. И что вы удумали? Приговорен к смертной казни. Вы для начала попробуйте исполнить приговор, клоуны. Через 30 секунд в воздухе разлилось зловоние разлагающейся плоти. Судя по всему, усачи закончились. Я снял барьер и огляделся по сторонам. Так и есть, никого не осталось, хотя нет. Вон по ступеням уже бегут новые. Пока я их не вижу, а только слышу. Ну да ничего. Пусть бегут, я им устрою теплый прием. Я потянулся к мане и создал ворох шипастых лос, которые рванули вверх по лестнице, а позади меня раздался чавкающий звук, от которого мурашки побежали по спине. «Любава!» Обернувшись, я увидел, что тоненькая ручка Любы прошила насквозь седого мужчину лет 40 и вышла у него из спины. Мужик держал в руке отравленный клинок, но донести его не успел, смерть настигла его раньше. Любава, как заворожённая, смотрела то на свою окровавленную руку, то на застывшее лицо Седовласова. «Твою мать!» Вот и погуляли в Иркутске. Теперь Любава может ставить на поясе первую зарубку. Один поверженный враг у нее уже имеется. Хотя в этом мире ей рано или поздно пришлось бы защищать свою жизнь. И лучше рано, чем поздно. Тем более, что тут я за ней приглядываю. С другой стороны, я проморгал приближение этого выродка. Да и ударить кинжалом он хотел меня, а не Любаву. Выходит, это она за мной приглядывает. Со стороны лестницы раздались вопли, наполненные болью и ужасом. Судя по ощущениям, передаваемым Лозой, там полегло не меньше сотни бойцов. Но что-то мне подсказывает, что это далеко не все силы, какие есть у противника. Я подошел к Любе, стряхнул с ее руки покойника и, заглянув в глаза, спросил. «Любава, ты как?» Она подняла перед собой окровавленную руку и тихо сказала. «Я не думала, что люди такие хрупкие». «Да, привыкай к этому». «Но я спросил, как ты?» Девушка лишь пожала плечами и с улыбкой сказала. «Все хорошо. Он хотел навредить братику, а значит, заслуживает смерти». От ее спокойного тона у меня по спине пробежал холодок. «Похоже, я создал монстра. Она вроде бы и человек, но при этом потрясение воспринимает чертовски безразлично. Я помню, когда сам впервые убил человека. Да, это было на войне, но, черт возьми, меня так перетряхнуло, что неделями спать не мог. Вот, вытри руку и постой здесь», — сказал я, оторвав рукав у покойника и протянул его Любе. Пока девушка пыталась оттереть кровь, я добежал до бойцов, превратившихся в кучу гниющей плоти, и присвистнул. «А неплохая у них снаряга. Нам в хозяйстве точно пригодится». Я открыл портал и приказал Антипу выслать отряд зачистки для сбора трофеев. А пока мои бравые мародеры были в пути, я запечатал лозами лестницу и решил осмотреться. В дальней части подземелья расположился длинный коридор, по обе стороны которого имелись клетки. В клетках жались к стенам перепуганные люди. Измазанные кровью и грязью, они смотрели на меня с неподдельным ужасом. «Хотите на свободу?» — спросил я, остановившись у одной из клеток. Пленники тут же облепили клетки и стали орать наперебой, моля их выпустить. Их руки тянулись ко мне, как к последнему шансу на спасение. Видимо, я таковым для них и был. Пока я ломал клетки, прибыла группа зачистки и начала не только собирать трофеи, но и откручивать все, что видят. Лавки, люстры, столы, факелы, их настенные крепления, демонтировать решетки камер. Одним словом, после нас тут останутся голые стены и ничего более. Открыв последнюю клетку, я собрал вокруг себя два десятка пленников. Они с надеждой смотрели на меня и наперебой задавали вопросы. «Вы можете доставить меня в Адовице? Мой род заплатит вам отличное вознаграждение». «Скажите, как вас зовут?» «Может, заключим военный союз против герцога Краковского?» — спросил иссохший мужик с валившимися глазами. Его слова привлекли мое внимание. «А вот с этого момента поподробнее?» Я жестом попросил остальных сохранять тишину и уставился на Худого. «А чего тут непонятного? Вас ведь тоже пытался пленить Фридрих Август I». «Допустим». Я сложил руки на груди и решил послушать, что расскажет этот господин. Из услышанного я узнал, что 20 человек, окруживших меня, были аристократами, которых не устраивала политика герцога Краковского. Герцог, как подобает монарху, просто отправил недовольных гнить в темницу, отобрав их земли и раздав их более лояльным ариста. Вот только в этой темнице появился я и все испортил. Ну что ж, теперь я знаю не только то, что на меня напал кто-то из Польши, а даже знаю, как его зовут. Герцог, мать его. Да, были разные противники, но правители соседних государств еще не охотились за моей головой. Тем более удивительно, что герцог отправил своих людей на земли Российской империи. Интересно, он согласовал мое устранение с Кречетом? Что-то я в этом сомневаюсь. Я услышал все, что хотел. Господа, прошу ко мне в гости. Но сперва завяжем вам глаза. Да, вот такое странное гостеприимство. Но не переживайте. «У меня дома куда лучше, чем в темнице», — заверил я их, и, потянувшись к мане, перекрыл им обзор с помощью лоз. Вышли забавные зеленоватые шапки, но им даже шло. «Виктор Игоревич, демонтаж завершен», — отчитался подбежавший ко мне сержант Чистильщиков. «Отличная работа. Уходим». Я создал портал в Дубровку и собирался войти в него, когда заметил лежащий на земле телепортационный камень. Кажется, он принадлежал бойцу, зачитавшему мне приговор. Забираю. В хозяйстве однозначно пригодится. Краков, столица австрийской части Польши. Герцог Краковский сидел за обеденным столом и вяло ковырялся вилкой в тарелке. Напротив стоял бледный повар, который уже начал переживать о сохранности своего рабочего места. Ведь, судя по лицу герцога, еда ему не нравилась, хотя это было и не так. Просто Фридрих Август I мысленно был не здесь. Он ждал, когда начальник гвардии войдет в дверь столовой и доложит о том, что проблема решена. И, наконец-то, это свершилось. Дверь распахнулась, и в нее влетел полноватый мужчина с обилием орденов и подбородков, улыбнулся и заявил. «Ваше высочество, мы поймали Дубровского!» «Ну, наконец-то!» — выпалил герцог, вскочив со стула, вытер рот и направился к начальнику гвардии. «Показывай дорогу! Я хочу увидеть труп этого выскочки!» «Прошу за мной!» — кивнул мужчина и повел Фридриха Августа I к выходу из поместья, где уже был открыт портал в родовую темницу.